Он заявил, что поступил аналогичным образом 5 лет назад, чтобы упрятать какого-то несчастного ублюдка в тюрьму. Окружной прокурор просто в бешенстве. Каждый человек, осужденный вследствие деятельности Ромми за 18 лет его работы в полиции, теперь получил уникальный шанс подать апелляцию. Так значит, с меня снимаются все обвинения? С надеждой спрашиваю я. Официально, уточняет Тиллинг, черт с два. Если раньше вы были главным подозреваемым в 2 убийствах, то теперь стали им же, но в 3. Признание Ромми было в полном смысле слова выбито из него типом в лыжной маске, который обработал Ромми как кусок мяса, а большая часть признаний говорит в вашу пользу, а неофициально. Никто, просмотрев пленку, не скажет, что Ромми лгал. Здесь ни разу запись не прерывается, и Ромми спонтанно упоминает с 10 деталей убийства Франко, которые очень легко проверить. Совершенно невозможно, чтобы он говорил по чьей-то указке. Еще менее вероятно, чтобы он ни разу не сбился, пока его обрабатывали. К тому же мы изъяли револьвер из вашего дома в Уэстчестере. Кстати, разрешение на него у вас отсутствует. У вас есть коробка на 15 патронов для Ремингтона, в которой не хватает 7 штук. Но в револьвере у вас стоят заряды для Винчестера. Возможно, именно из этого Винчестера был убит Франко. Ромми признался, что украл патроны из хранилища для улик, и нам уже удалось отследить их. Слишком многое указывает на Ромми, чтобы вам когда-нибудь предъявили обвинение в убийстве Франко. А информация, которую Франко передал Ромми, дает достаточно вескую причину считать, что вашу жену убил кто-то другой. Возможно, это и показания чужих слов. Но окружной прокурор начала сомневаться. И это уже не говоря о том, что Ромми был главным свидетелем по делу об убийстве вашей жены. А все добытые им доказательства сейчас подвергаются сомнению. Потому единственная роль, на которую вы более или менее подходите на данный момент, это роль убийцы Ромми. Но окружной прокурор не торопится предъявлять вам обвинение по этому делу, поскольку она уже 2 раза ошиблась. Хотя все равно было бы неплохо получить от вас информацию об алиби. Я хочу уточнить. Я не арестован? Я с трудом верю в то, что говорю. «Нет», — отвечает Тиллинг, — «вы не арестованы». Я падаю навзничь на кровать. От чувства облегчения у меня закружилась голова. «Питер», — продолжает Тиллинг, — «как вы думаете, зачем я вам все это рассказываю?» «Не знаю», — отвечаю я, поворачиваясь к ней головой. Тиллинг сильно наклонилась вперед, уперев локти в колени. Волосы у нее кое-где спутались, глаза покраснели и опухли, и она выглядит такой же уставшей, каким сегодня утром выглядел я. «По 2 причинам», — объясняет она. «Во-первых, максимум через 48 часов вся эта история попадет в печать. Эту пленку смотрело огромное количество людей. Такие новости скрыть не удастся. А во-вторых, я хотела, чтобы вы знали, я верю в вашу невиновность. Я хочу, чтобы вы доверились мне». «Почему?» Как ни странно, в моей голове не возникает саркастических мыслей по отношению к ее заявлению. «Потому что мне нужно, чтобы вы все мне рассказали. Думаю, вам известно больше, чем вы говорите. Все, что у меня есть, — это вопросы, Грейс. Скажите мне, кто вас избил?» — упрашивает она. «Это было бы неплохим началом». Я тупо смотрю в потолок, пытаясь обдумать, что ей можно открыть. Вчера вечером, примерно с 6 до 7:30, я был в офисе Терндейл и компания, медленно начиная я. Это часть моего алиби. Я зарегистрировался в вестибюле и показал охраннику паспорт. Я встретился с Уильямом Терндейлом и его телохранителем, бывшим ФБРовцем, крупным типом по имени Эрл, в зале заседания совета директоров. Встретились, чтобы поговорить. О чем? Уильям уволил Андрея. Я хотел выяснить, почему. По-прежнему считаю, что не следует упоминать о Кате до тех пор, пока это возможно. И что сказал Терндейл? Немного. Он посоветовал мне не совать нос в его дела и приказал Эрлу избить меня дубинкой. Черт. Тиллинг что-то царапает в блокноте. Кто-нибудь это видел? Нет. Когда с этим было покончено, Уильям приказал Эрлу спустить меня вниз на служебном лифте и выкинуть на аллее с другой стороны здания. Возможно, камеры записали это. «Выясни, где живет Уильям Терндейл», — дает Тиллинг задание Элис. «Не нужно», — говорю я. «Я могу сказать вам, где он сейчас, или, по крайней мере, где он был сегодня утром. Они с Эллом находятся в доме Терндейла на Саутгемптоне, на Джин Лейн. Они собираются скрыться из страны. Но зачем? Кое-какие махинации с ценными бумагами. Я не хочу открывать ей ничего, что указывает на Андрея, пока я не смогу поговорить с ним. Детали мне неизвестны». «Черт», — повторяет она. «Все происходит слишком быстро. Какого дьявола вы мне не рассказали об этом раньше?» «Может, и рассказал бы», — произношу я, — «вчера вечером в Гарвардском клубе. Но узнал я, что вы ждете меня вместе с кучей копов и хотите арестовать за убийство, которого я не совершал.